Следующее насекомое врезалось в землю, столкнувшись с топором болбана. Большой паук разбит на кусочки от одного удара тяжелого топора. Зеленая жидкость разбрызгивается повсюду, разливая грязную вонь по воздуху. Там тоже есть. Силья замечает паука, ползущего по потолку, и бросает в него два ножа. Ей удалось попасть в туловище с высокой точностью, но этого было недостаточно, чтобы прикончить его. Убейте его. Три солдата из эскорт-подразделения пронзают его копьями один за другим, сбрасывая его на землю, и после нескольких ударов он, наконец, умирает. Единственное, в чем преимущество этих пауков, это их размер, но на то, чтобы их прикончить, требуется время. Кроме того, стены туннеля позволяют паукам ползать вверх-вниз и влево-вправо, заставляя нас преследовать их, что затрудняет борьбу с ними. Сколько здесь еще этих существ? Очень много. Нам нужно запечатать дыру, из которой они вырываются. Кажется, болбана чувствует настоятельную необходимость, так что он побежал по тоннелю. Может быть, уже слишком поздно об этом говорить, но его короткие ноги заставляют думать, что двигается только его туловище, и это довольно смешно. Как только мы проходим через туннель, мы достигаем горячей и душной комнаты. Несколько печей горят. Это должно быть комната, где карлики обрабатывают металл. Но сейчас я слышу звуки не от кузнечного дела, а звуки борьбы. На стенах и потолке ползает большое количество пауков, заставляя карликов поднимать молоты и топоры, и драться с ними. Дружище, я рассчитываю на тебя. Ему даже не нужно говорить это мне, у меня нет другого выбора, кроме как драться. Я тоже не смогу общаться с пауками. Эскорт, сформируйте круг. Они нападают со всех сторон, и не упускайте из виду потолок. При этом я поднимаю копье и бросаюсь, нанося удар ножом по пауку, который тянулся к карлику с выдвинутыми передними ногами, после чего бросаю его. Я сбиваю другого паука, который упал на меня рукой, и бью его о стену. Другой, который тянет свое тело назад, прежде чем напасть на меня, протыкается мною сверху, а затем прижимается к земле, прежде чем я ударяю в место, которое выглядит как его голова. В конце концов, они просто пауки, они не твердые, но двигаются быстро и неравномерно. Оружие гномов, молоты и гигантские топоры, что неудобно для борьбы с пауками. Гуах. Один из гномов рядом со мной ведет себя так, словно его укусили, и хватается за руку. Я поднимаю копье, чтобы убить паука, который собрался атаковать снова, а затем разрезаю паука в воздухе. Ты в порядке? Я гу-гу-гу-гу-гу-гу. Кажется, он не просто ранен, у него идет пена изо рта, и он теряет сознание в агонии. Глава 113.2. Глава 113. Часть 2. Из глубин. Осторожно, они ядовиты. Болбана кричит. Ты должен был сказать это заранее. Селия, не поранься. Будь осторожна. Да, сэр. Селия поднимает плащ и вынимает короткий меч, двигаясь, как будто танцуя. Трудно убить их одним ударом, но если она сбросит пауков, висящих на потолке, на землю, чтобы их можно было ударить, это немного облегчит задачу. Берегись. Двое справа, один слева и один позади. Одновременно они прыгают вместе, но я благодарен им за то, что они это сделали. Фу. Задержав дыхание, я выдыхаю все сразу и качаю копьем из стороны в сторону. Я слышу звук ударов об их мягкую плоть, и все четыре больших паука мгновенно улетают. Трое из них врезаются в стену и разбиваются, а последний влетает в печь и издает невыносимый для моих ушей крик, умирая. Теперь все кончено, я кричу после того, как ударяю копьем неподвижного паука изо всей силы и разбиваю его вдребезги. Жидкости паука отвратительны, но, по крайней мере, это выглядит лучше, чем человеческие внутренности. Окружающие гномы также радуются и, похоже, восстанавливают свой дух, когда один за другим приканчивают пауков. Отравленных кладут в спину и вливают спиртное им в рот. Они используют алкоголь для всего, не так ли? Это не конец. Что нам делать? Дыра, из которой они вылазят, должна быть впереди. Я не совсем понимаю, что происходит, но это впереди, верно. Если яда достаточно, чтобы свалить громоздкого карлика, то будет очень плохо, если Селия получит ранение. Я должен разобраться с этим быстро. Под руководством болбана мы продвигаемся дальше и достигаем небольшой площадки с низким потолком. Но в центре комнаты вырыта большая яма, и большая часть комнаты заполнена отверстиями. Дно дыры черное, и я не могу сказать, сколько их там. Эта дыра похожа на вход в ад. С отвратительным звуком из ямы, Большие пауки выскакивают наружу. Что нам делать? Может, нам стоит бросить туда огонь? Чертова дыра огромна. Будет бессмысленно делать это, мы должны закрыть дыру. Зарезав пауков, которые поднимаются наверх, и бросив их обратно в дыру, Балбана говорит мне. Силья отрезает две передние ноги одного из пауков, который поворачивается назад и наносит удар мечом по его голове. Быстрее, Силья может пострадать. Хорошо, вон там, о, нет. Когда я подумал, что Балбана что-то нашел, он повернулся ко мне, и его короткие ноги подскакивают. У него появилось плохое предчувствие, он хватает Силью и скатывается назад. Спустя мгновение из ямы вырастает что-то странное, и один из солдат эскорт подразделения, словно на шампур, нанизан на одного из них. Эхаха, бедный солдат не знает, что происходит, когда его желудок пробивается насквозь, и он падает в яму. Это, а нет, я сразу же определил, что это за неизвестная штуковина. Это нога гигантского паука, нечто несравнимое со всеми большими пауками, которых мы видели до этого момента. Огромный паук высотой в 5 метров. Ну ух, это, Силья и Балбана, похоже, потеряли дар речи. С первого взгляда не похоже, чтобы это был соперник, которого человек может победить. Чтобы победить его, нам нужны открытое пространство и армия. Нет время думать о роскоши. Если я позволю чему-то подобному остаться позади себя, другие гномы будут уничтожены в одно мгновение, и тогда Лия и остальные окажутся в опасности. У меня нет другого выбора, кроме как прикончить его здесь. Я решился и встал на ноги с копьем. Мое оружие кажется очень маленьким, всего 3 метра по сравнению с той огромной штукой. Ты можешь сделать это? Мне придется попробовать. Сказав лишь это, я бросаюсь вперед, уклоняясь от передних лап паука. Я попал по нему, но его большой размер не позволил мне разделить его на части. В мгновение ока, бесчисленное множество ног наступают на меня, но я блокирую несколько из них, уклоняясь от всех остальных. Концы ног, от которых я увернулся, снова качаются вниз на меня, но когда я уклоняюсь от них, жвала паука приближаются ко мне. Ты-ша-ша-ша. Я рефлекторно пытаюсь разрезать голову паука, но поскольку в эту атаку не было вложено большой силы, его ранение не смертельно. Эта штука раздражает. В конце концов, это соперник с 8 ногами. Он использует 4 из них для поддержания своего тела, в то время как остальные 4 ноги используются для атаки, в то время как у меня только одно копье. Не говоря уже о том, что его атаки могут нанести смертельные ранения сквозь броню, как только что он продемонстрировал с моим подчиненным. Если бы у меня было еще одно оружие. Балбана, одолжи мне свой топор. Топор хорошо. Видя, что у меня не так много времени для передышки, он больше ничего не спрашивает, и бросает свой гигантский топор. Супертяжелый предмет падает прямо в землю и издает протяжный грохот. Я иду, монстр. Я перебрасываю копье на левую руку и правой рукой поднимаю большой топор. Мое копье уже и так тяжелое, но топор более чем в 2 раза тяжелее. Очень утомительно держать каждое оружие одной рукой, но в отличие от того раза, когда мы с Балбана мерились силой, теперь моя жизнь поставлена на карту. Кроме того, этого количества веса должно быть достаточно, чтобы закончить это дело. Я врываюсь с моим большим копьем и топором. Я уклоняюсь от раскачивающихся передних ног, не получив удара и делаю взмах топором изо всех сил в сторону одной из ног, которые стояли на месте. С хрустящим звуком, подобным тому, который слышен тогда, когда расщепляется толстый ствол дерева, одна из его ног отрывается, одна снизу. Я приближаюсь к кричащему гигантскому пауку еще ближе, в то время, как отрезаю атакующие ноги. Я перехватил еще одну ногу, раскачивающуюся сверху вниз, топором, но поскольку я был в плохом положении, она не отрезана. Но я еще не закончил. Я бью копьем и топором и пробиваю себе путь сквозь конечности. Еще 2. Однако именно в этот момент оставшиеся 2 ноги нападают на меня одновременно, и хотя я перехватил и блокировал нападение своим оружием, я был отброшен назад. Я врезаюсь в стену и чувствую, как ветер врезается в меня. Эгир Самаа. Силья бросает меч вместо короткого кинжала, но толстая кожа его тела не дает ему получить ножевые ранения. Ты должна вести себя хорошо и ждать. Я пока что не умру. Нога падает вниз, чтобы прикончить меня, но я использую свой топор, чтобы разделить конечности вертикально, а затем позволить последней ноге промахнуться, прежде чем я хватаю ее голыми руками и сжимаю. Волосатая нога должна вызывать неприятное ощущение, но каким-то образом я начинаю привыкать к этому. Ах! Продолжая удерживать ногу, я кручусь в противоположном направлении от сустава, заставив ее щелкнуть четким, влажным звуком. Это четвертое. Все кончено, но гигантский паук поворачивается ко мне, мучаясь от боли и прилагает все усилия, чтобы броситься на меня. Теперь он использует жвало вместо ног, возможно, мне придется раздавить все его тело. Все в порядке. Я смогу достать тебя своим клинком. Он настолько огромен, что я не мог атаковать ничего, кроме ног. Но теперь, когда он использует жвало, его голова стала ближе. Давайте разберемся с этим. Я бросаю копье в атакующего врага, чтобы наброситься на него. Копье с силой ударило, врезавшись в голову паука, но из-за жесткого экзоскелета оно не проникает полностью и не создает смертельную рану. Но это не страшно. Копье воткнулось наконечником у него между глаз, что заставляет противника на короткое время остановить его движение и позволяет мне бежать и атаковать его. Это было бы бессмысленно делать на его основном корпусе, поэтому я стараюсь бить в ручку выступающего копья. Половина 3-метрового копья похоронена в голове паука, сопровождаемая леденящим криком. Гигантский паук пищит от боли, но это еще не конец. Я отпускаю копье и обеими руками раскачиваю большой топор. Я делаю глубокий вдох перед прыжком, а затем качаюсь вниз с полной силой своего тела к голове большого паука. Странное звенящее эхо в пещере внезапно прекращается, и большое тело паука медленно падает на землю. Его голова раскололась и вытекла струя зеленой жидкости. Потеряв силу, гигантский паук опускается на дно ямы. Вот дерьмо, он забрал с собой мое копье. Оно мне нравилось. Тишина окружает всех вокруг меня. Ни Балбана, ни Селия, ни кто-либо из солдат эскорт подразделения не произносит ни слова. Мы до сих пор еще даже не контролируем ситуацию. Может, вы поторопитесь и сделаете что-нибудь с дырой? Если появится другой такой же, как этот, я просто убегу. Мои слова возвращают их к реальности. И Балбана спешит вперед. Он держит в руках большой топор, который больше похож на молот. Это трещина, здесь. Балбана умело прыгает на коротких ногах и бьет молотом по потолку. Когда он это сделал, камни начинают расщепляться, ломаться, и осколки камней начинают падать над нашими головами. Я засыплю эту комнату. Выходите наружу. Все спешат за пределы комнаты, и потолок рушится, бесчисленные камни падают вниз, чтобы заполнить яму. Обвал продолжается некоторое время, пока помещение полностью не погребено в камнях и грязи. Дыра запечатана, все, что нам нужно сделать, это заштукатурить ее чем-то, чтобы укрепить ее, и нам больше не нужно будет беспокоиться об этом. Это самое важное. Я так устал. Я протягиваю руки и ноги и позволяю Селе снять броню. Она отчаянно проверяет, нет ли у меня ранений. Мне бы сейчас не помешало немного выпить. Значит, в конце концов, откуда взялись эти твари? Мне хочется отдохнуть и поболтать, пока Селия не закончит осмотр. Из глубин горы эта пропасть распространяется бесконечно глубоко под землей, где вся территория заполнена неизвестными монстрами. Он добавляет, что не было никого, кто вернулся бы после того, как увидел это. Это редкие случаи, когда дыра, ведущая в эту пропасть, соединяется с туннелем. Тем не менее, бездна глубока, и монстры не должны быть в состоянии так легко выбраться оттуда. Пауки могут забраться наверх. Мой друг, случилась бы ужасная катастрофа, если бы тебя здесь не было. Возможно, все гномы были бы убиты. Думаю, это судьба. Я рискнул своей жизнью не ради них. Я хотел просто защитить Селию и остальных, но конечный результат один и тот же. Селия заканчивает мое лечение, и после того, как она убеждается, что серьезных травм нет, я переодеваюсь. Помимо погибшего солдата, подразделение эскорта также не получило слишком много серьезных ранений. У парня, который умер, есть семья. Да, я помню, как видел, что его отправляла его жена. Балбана опускает голову. Это случилось из-за моей неумелости. Я должен загладить свою вину. Это тоже может быть судьба. Остальные 9 ведь все еще живы. Это значит, что ему просто не повезло. Ты также потерял копье. Да, если бы это был двуручный кратер, Нонна рыдала бы. В этом смысле, мне все же повезло. Балбана энергично встает. Его ноги короткие, поэтому рост не сильно изменился. Хорошо, гномы сделают тебе новое оружие, приятель. Что бы ты хотел? Топор? Тяжелый молот? Нет, копье подойдет. Я не сталкиваюсь с подобными монстрами каждый раз, в конце концов. Их топоры слишком тяжелые, чтобы использовать их против людей. Понял. Когда ты снова приедешь сюда, это будет после того, как я побываю на территории горной нации. Я не знаю точную дату, но это будет где-то через неделю. Неделю? Это сколько? За это время вы успеете закончить 20 обедов. Хорошо, тогда мы подготовим его для тебя. Бальбана ударил кулаком по своей мужской груди. Сделай его настолько прочным, насколько это возможно. Меня не волнуют детальные орнаменты или причудливые дополнения. Я не хочу, чтобы было точно так же, как с драгоценным копьем, которое я получил от короля. Совсем недавно я из любопытства попробовал ударить им, но оно легко согнулось. Если я выгну его обратно, я не думаю, что кто-нибудь узнает об этом. Гномы создаются только прочные вещи, крепкие и тяжелые. Это прямо в моем стиле. Я с нетерпением жду этого. Тогда давайте закончим это в ближайшее время. Чтобы отпраздновать победу над этой штукой, давайте выпьем ведра алкоголя. Ах, за нашего нового друга, за нашего сильного друга. После изгнания паука, который выскользнул из ямы, гномы приносят большой металлический горшок, наполненный алкоголем, и начинается большая вечеринка. Дайте немного алкоголя, дайте отравленным немного алкоголя. Давайте выпьем за нашу победу. Большая вечеринка продолжается всю ночь. Селия падает в обморок только от запаха, Илья падает после одного глотка. Адольф пьет одну чашку алкоголя, затем бледнеет и его рвет в углу. Это довольно абсурдно, но я предпочитаю веселиться. Мне жаль погибшего солдата, но даже если мы будем вести себя угнетенно, он не вернется к жизни. Мой человеческий друг, я слышал, ты настоящий дамский угодник. Внезапно один из гномов заговорил со мной, держа спиртное в одной руке. Интересно, что случилось? Насчет этого, она вдова хотела бы побыть с мужчиной. Хотел бы ты насладиться ею ночью? Этот человек, которого ты привел с собой, женщина. Она смотрит на меня слегка лихорадочным взглядом. Женщины гномам тоже милые. В отличие от людей, их плоть плотно собрана вместе, и они тяжелые. Необычно слышать слово «тяжелый» в качестве комплимента для женщины. Наверное, существует большая разница в культурах, так как у этой вдовы также довольно толстые волосы на теле и довольно необычная фигура. Если Ирину сжать вертикально и сделать более волосатой, будет ли она выглядеть так? Возможно, из-за сильного опьянения я также почувствовал, что это может быть свежим опытом. Вы можете использовать ту комнату. Мужчина показывает пальцем и улыбается, затем я беру женщину за руку и вхожу в комнату. На следующий день тяжелая женщина использует мою руку в качестве подушки и спит с покрасневшим лицом. Ее волосы на груди касаются меня, такое ощущение, что с тех пор, как я сюда приехал, у меня появилась какая-то связь с волосатыми вещами. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Подразделение эскорта. 50. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 9000 золота. Рабочая сила минус 100. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, Кейси, призрак, Себастьян, слуга, Мити, любовница, Альма, Кроул, ушли сами по себе, Пипи, последовательница, Луна, командир, Руби, помощница Луны, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 89, родившиеся дети, 9, глава 114.1, глава 114, часть 1, церемония совершеннолетия. Невысокие мужчины выстроились в линию перед входом в гору. Кажется, гномы не часто выходят из своей норы, но сейчас они вышли наружу, чтобы проводить меня. Тогда, до встречи. Хорошо, приятель, твое оружие будет готово после 18 обедов. Он действительно ведет счет, даже с их ярким характером. Они довольно добросовестные парни. Я также упаковал вам немного алкоголя. Его может быть слишком мало, но, Пожалуйста, наслаждайтесь им во время поездки. Значит, он также упаковал для нас алкоголь на 6 человек, с таким небольшим количеством людей мы никак не сможем быстро выпить такой чрезвычайно крепкий алкоголь. Я напряженно улыбаюсь, расставаясь с гномами. Зайдя так далеко, скоро мы встретимся с горной нацией. Можно идти медленно. Я посадил Лию, привыкшую ехать в карете, на Шварца. Лия смотрит на меня с любопытством после того, как ее поместили впереди. В чем дело? Ничего. Просто расслабься. Удерживая поводья, я правой рукой тянусь к промежности Лии. Девушка была немного удивлена, но она раздвинула ноги без особого сопротивления. Моя рука проходит под ее мини-юбкой, а также под ее нижним бельем. Ах, тут так гладко. Вокруг промежности Лии нет волос. Первоначально тут были редкие волосы, но она побрила их, чтобы я мог наслаждаться этим. Я хочу насладиться ощущением отсутствия волос в этот момент. Ты просто хочешь там потереть, ты также можешь засунуть палец внутрь. Нет, и так хорошо. Я разминаю бритые половые губы Лии и вход в ее влагалище. Пока я на там, я слегка закатываю ее одежду и натираю гладкую кожу боковой части ее тела. Хау. В чем дело? Это не потому, что она была плохой женщиной. Просто я сыт по горло волосатыми девушками в данный момент. Я тоже побреюсь, чтобы там было гладко и скользко. Аккуратные лобковые волосы Сели, милого серебристого цвета, который мне также нравится. Но что-то поменять может быть приятно. Думаю, у меня будут 2 безволосые дыры, которые я смогу трахнуть вместе. Твой становится твердым. Тогда я подниму свою задницу. Я развлекаюсь, пока тру задницу Лии. Могу я потрогать себя? Солдаты тоже смотрят. Так что не показывай свое тело слишком сильно. Я впервые сопровождаю Хардлетта сама в поездке, но он ласкает девушек перед людьми, как ни в чем не бывало, не правда ли? Если он заходит так далеко, это на самом деле показывает, насколько он мужественен. Эгир сама, меня тоже. Адольф и Клэр разговаривают удивленным тоном, в то время как Селия суетится вокруг, привлекая мое внимание, но это еще мирно по сравнению с тем, что было в армии. Территория горной нации. Приветствую нашего великого вождя. За великую победу. За процветание племени. Для душ покойных. Горная нация прекращает свои походы, чтобы устроить вечеринку в честь моего визита. Окружающие малые и средние племена также собираются одно за другим. Кажется, что ранее они не могли действовать коллективно, кочуя, чтобы добыть корм для своего скота, но с тех пор, как у них появился общий начальник, нет никаких споров, и они могут жить гораздо более стабильной жизнью, чем раньше. Как доказательство этого я вижу много пузатых женщин, которые были оплодотворены с момента моего последнего отъезда. На этот раз также были и жертвы, но вы справились хорошо. Ничего, мы действительно довольны, что можем рассказать людям равнин о силе вождя и нашей силе. Подсчитав всех лидеров от каждого из племен, которых около 100 человек, я позвал их и угостил алкоголем. Конечно же, это тот алкоголь, что я получил от гномов, нет смысла относиться к нему как к сокровищу, поэтому мы выпьем его во время вечеринки. ГМ, как и ожидалось от крепкого напитка вождя, это удивительно. Я думал, что его будет недостаточно для всех, но большинство из них пьянеют лишь от маленькой чашки. Вот насколько это крепкий алкоголь, но алкоголя хватит еще на 6 человек. Шеф тоже должен выпить немного. Вот, пожалуйста. Пипи тоже выпьет. Луна, Руби и Пипи обслуживают меня после моего возвращения. На них не надета их обычная официальная одежда, что позволяет им легко двигаться. Думая, что они не собираются делиться, Селия и Лия находятся на расстоянии со скучающими выражениями лиц. Инен, что мне для тебя сделать? Луна держит чашку алкоголя, а Руби подносит мясо к моему рту. Пипи сидит на мне сверху, скрестив ноги, и целует меня очень часто, потирая своей задницей о мою промежность. В этом состоянии я продолжаю наполнять чаши лидеров спиртным и беседую с ними. Если дворяне в столице или Нонна увидели бы это, они, вероятно, упали бы в обморок от того, насколько это грубо. Но это нормально здесь. Никто не думает, что что-то не так, если вождя окружают женщины. Скорее 3 женщин слишком мало, и они, вероятно, думают о том, чтобы прислать сюда больше женщин. Он похож на короля варваров. Не правда ли, если бы Хардлетт сама родился здесь, центральные равнины, вероятно, были бы сейчас в довольно плохом состоянии. Клэр и Адольф в последнее время много соглашаются друг с другом. Я без колебаний хватаю грудь Луны и Руби поверх одежды, Но тут один из лидеров выходит вперед. Он является лидером относительно большого племени, но я считаю, что все приветствия уже были сделаны. Шеф, я знаю, что это может помешать вам развлекаться на вечеринке, но могу ли я побеспокоить вас одной просьбой? Что случилось? Я пришел, чтобы выразить свою благодарность. Если это что-то маленькое, я не против. Тогда, пожалуйста, идемте со мной. Я иду за ним на улицу. Рядом стоят четверо мужчин. В отличие от людей на вечеринке, на этих мужчинах кожаные доспехи и декоративную униформу. Все их лица напряженные и нервные, но тщательно осмотрев их, я понимаю, что они даже не выглядят достаточно взрослыми, чтобы называть их мужчинами. И кто они? Эти люди из рода лидера и те, кто сможет руководить воинами, когда они станут совершеннолетними весной. Вот оно как. В нашем племени им разрешено бросить вызов вождю, когда они станут взрослыми. И если они покажут свою силу, они могут запросить что-то подходящее. Другими словами, они тоже могут занять должность начальников. Да, конечно же, это битва на смерть, поэтому участникам не стоит относиться к участию легкомысленно. Тем не менее, вождь был на равнине, и они не видели вас, поэтому я пытался их остановить, но обычно я не нахожусь рядом с ними, так что, думаю, они смотрят на меня свысока. Эти четверо еще просто дети, они, вероятно, никогда не были на поле битвы. Мальчиков всех возрастов не остановит лишь то, что другие люди говорят им не делать этого. Если, по крайней мере, они смогут увидеть, как дерется вождь, они не будут думать о том, чтобы сделать что-нибудь глупое. К сожалению, их вызовы действительно законны. Все в порядке. Я принимаю вызов. Я согласен. Лица мальчиков мгновенно светлеют и сразу же становятся напряженными. Итак, что мы будем делать в этом соревновании? Это будет бой один на один с использованием копья и лука. Вот и все. Хорошо, что тут все понятно. Соревнования начинаются. Приведите лошадей и принесите оружие. Все вокруг меня начинают волноваться, и мальчики прыгают на лошадей. Подготовь оружие и для меня тоже. Я потерял свое копье, так что будет несправедливо, если я буду использовать только двуручный кратер. Я хватаю одноручный меч, и когда я сажусь на Шварца, один из лидеров делает извиняющееся лицо. Это мой сын. Я не знаю, идиот ли он, но он не слушает, что я говорю. Он говорил лишь о том, как здорово было бы бросить вызов начальнику и все остальное. Но более того, его лицо выглядит обеспокоенным. Конечно, он нервничает не за меня. Не волнуйся, я не убью его. Мне не нужно убивать ребенка. Лидер закрывает глаза и опускает голову. Первый мальчик и я встречаемся на лошадях. Причина, по которой он не атакует, вероятно, в том, что он озадачен тем, что у меня нет лука. Мне не нужен лук. Давай, стреляй. Как только я крикнул, мальчик громко кричит и скачет на лошади, выпуская стрелы. Стрелы точно летят ко мне, но, поскольку они находятся впереди меня, я могу легко их поймать. Атакуя спереди, он мгновенно сокращает дистанцию, но даже в этом случае мальчик успел выпустить 3 стрелы. Это действительно впечатляющая скорость стрельбы. Я хватаю 2 из них голыми руками и сметаю 3-ю мечом. Ях! Мальчик бросает свой лук и достает меч, чтобы ударить меня. Он атакует в лобовую, не обращая внимания на разницу в размерах наших тел. Обычно, когда мы с противником проходим мимо друг друга, битва заканчивается тем, что я срезаю голову противника, но на этот раз я решил выбить из рук его меч. В то же время я хватаю его за шею рукой и вытягиваю вверх, поднимая его одной рукой, словно бездомного котенка. «Ты сдаешься?» «Я сдаюсь, будучи схваченным моей рукой. Пока я иду на Шварце, мальчик сдается, борясь и размахивая конечностями. Хорошо, следующий. Следующий мальчик считает, что невозможно сражаться со мной в рукопашном бою, и держит дистанцию, выпуская в меня стрелы одна за другой. Людям горной нации также важно иметь навыки стрельбы из лука в дуэлях, поэтому я не думаю, что это особенно трусливо. Однако в бою один на один со мной результат одинаков независимо от того, сколько стрел он выпустит. Пока я точно вижу стрелы, летящие в меня, они не смогут попасть. Он хватает стрелы на лету. Дети ошиблись, бросив вызов вождю. Вероятно, расстроившись из-за слов зрителей, мальчик перестает стрелять и, наконец, решает вытащить свой меч и броситься на меня. Как только наши мечи сталкиваются друг с другом, мальчик скатывается с лошади и падает на землю. Я пытался сдержаться, но сопротивление моему мечу было настолько легким, что я, вероятно, неправильно оценил, сколько силы использовать. Под нами растет мягкая трава, а не какая-то грубая земля, так что он должен быть в порядке. Следующий. Ах, у следующего мальчика самая большая рама. Лук неэффективен, поэтому он не дурачится и сразу нападает на меня спереди. Но это само по себе вызывает у меня плохое впечатление о нем. Он ясно видит, что его противник имеет более крепкое телосложение и сильнее, чем он сам, однако он бросается в лобовую, что исключает любые шансы на победу, которые он имел. Позвольте мне преподать ему маленький урок. Когда мы проходим мимо друг друга, я наношу один удар по его животу лезвием моего меча. На нем доспехи, поэтому это не должно причинять какого-либо угрожающего его жизни вреда, но он должен немного корчиться от боли. Последний. Их. Он кричит без особого энтузиазма. Я думаю, он испугался, увидев, как трое перед ним потерпели поражение. Сначала он стреляет стрелами, а потом бросается ко мне мечом, но, насколько я вижу, у него нет никакой радости от этого действия. Гаах! Когда я кричу, глядя на него, он становится совершенно испуганным и теряет дух. Его лошадь чувствует это и тоже отскакивает назад. Он все еще ребенок, если он потеряет желание бороться сейчас, то станет смелее в следующий раз. И, таким образом, испытание с молодыми людьми закончено. Наблюдавшие за ними взрослые с облегчением узнают, что кровь не пролита и могут вернуться на вечеринку. Эти идиоты, я сказал им, что у них нет шансов против вождя. Люди, которые бросаются в лоб, действительно существуют. Если бы вождь захотел, он мог бы разрезать вас пополам по вертикали. Мальчиков окружают взрослые, и им рассказывают, какие они глупые и идиоты, но они выглядят счастливыми. Испытание окончено. Осталось только дать клятву в горах, жениться на жене и стать взрослыми. Жениться, даже если они еще дети, девушки тоже такого же возраста. Они все люди, но если они будут вместе, то довольно быстро станут взрослыми. Я понимаю, это все ради восполнения значительного количества воинов, погибших на войне. Я немного помогу вам с созданием потомков. Ночь. На одной стороне палатки лежат различные шкуры скота и монстров. И хотя здесь нет кровати, здесь мягко и удобно. Эта палатка была подготовлена для меня, поэтому ожидалось, что я приму сюда женщин. Луна, Руби и Пипи сидят голыми передо мной. Для меня естественно выбрать этих девушек, и Руби также готова потерять девственность. Но есть кое-что немного странное. Вождь, почему мы здесь в этой палатке? Четыре парня, с которыми я сегодня соревновался, и их будущие жены тоже находятся передо мной, но на самом деле это всего лишь четыре девочки одного возраста. Похоже, что как потомки вождей, они сначала женятся на одной женщине, а когда станут взрослыми, увеличат количество женщин в соответствии с их силой. Это очевидно. Это ваша первая ночь, верно? Вы все еще незрелые как воины, но, по крайней мере, я могу помочь вам выиграть одну битву ночью. Это что это значит? Какая честь провести ночь с великим вождем? Нет, я ничего не знаю о ваших законах. Я просто подумал, что это будет для них новый опыт, если молодые парни также присоединятся. Здесь также есть девственницы. Но я хочу, чтобы все чувствовали себя непринужденно. Я приготовилась. Пипи наконец тоже станет женщиной, с учетом всего вышесказанного, хотя я думаю, что смогу вписаться в Руби. Для Пипи это может оказаться невозможным. Мы ничего не сможем сделать, пока наша одежда еще надета. Давайте разденемся. Сказав это, я быстро начал снимать рубашку. Луна и остальные уже обнажены, но на мальчиках все еще надеты их ночные рубашки. Хау. Девочки, вероятно, только открыли свои обнаженные тела мальчикам, которые станут их мужьями, поэтому в них есть немного сопротивления и колебаний. Теперь, когда я смотрю, Руби тоже закрывает свое тело руками. Луна уже была с мужчинами, поэтому она обнажает свое тело, а мальчики счастливо смотрят на происходящее. Пипи катается по полу с раздвинутыми ногами. Они ваши жены, верно? Обнимите их вот так. Я нежно обнимаю обнаженную Руби и перевожу ее на пол. Ах, смущение Руби, вероятно, должно исчезнуть, потому что я единственный, кто обволакивает ее. Я убираю руку, закрывающую ее тело. Я начинаю. Да-да, давай, хорошо. Мальчики тоже учатся у меня и обнимают жен, а затем осторожно снимают с них одежду. В конце концов все девочки обнажены, но девственные мальчики не могут сохранять спокойствие, видя обнаженные тела перед ними. Они быстро сосут грудь и бедра девушек. Кя-а-а. Сначала поцелуй. Это смущает. Девочки смущены внезапной переменой в их мужьях. Приятно быть возбужденными, но это действительно слишком рано. Вот почему девственники. Вы можете сосать их в любое время. Но сначала вы должны снять с них одежду и нежно поцеловать их. Придя в себя, услышав мой голос, мальчики раздеваются, срывая с себя одежду и выставляют свои тела перед девочками. Вау, у тебя довольно большой. Хе-хе, ты так думаешь, это... Пожалуйста, ничего не говорите. Кажется, что мальчики сравнивают размеры членов, которые они выставили на показ. Мы собираемся спать с женщинами, начиная с этого момента, так что не стоит смущаться. Девушки смущенно закрывают свои лица, разглядывая члены своих мужей. Глава 114.2. Глава 114. Часть 2. Церемония совершеннолетия. Я ничего не могу поделать, и мне тоже приходится на них смотреть. Естественно, что у них есть большие и маленькие. Есть те, кому не повезло, но и те, у кого он немного побольше, выглядит довольно жалко. Извините, пожалуйста. Луна опускает мои штаны и достает мой член. После этого четырьмя мальчика, которые раньше суетились, что довольно типично для их возраста, и девочки замирают. Огромный. Это не то, что можно просто назвать большим. Разве он не размером с руку? Мы никак не можем победить. Хе-хе. Он вообще влезет? Руби сама, я умру. Но он влазит в луну сама, верно? Восемь невест и женихов сфокусировали взгляд на моей палке. Это не шоу, к тому же в любом случае, он еще твердый всего лишь на 80%. Продолжайте, целуйте их. Сказав это, я слегка целую луну и прикрываю руби, крепко сжимая ее губы. Ребята копируют меня и начинают прижиматься губами к губам своих жен. Руби, ты милая. Это странно, что вы говорите это, когда все здесь. Неважно, кто рядом с нами. Ты милая, и я хочу взять тебя. Я снова целую ее и ласкаю ее груди, которые немного больше, чем у ее старшей сестры. Каждый раз, когда мы целуемся, ее соски становятся крепче. Если я продолжу еще немного, она перестанет беспокоиться о вещах, происходящих вокруг нее. Извините, хорошо, если я сделаю это. Луна встает между моих ног, пока я прикрываю руби и продолжаю ласкать ее, и наполняет ее рот моим членом. Кроме того, пипи вращается вокруг меня и использует свой рот на моей заднице. При такой большой стимуляции мой член еще больше увеличивается в размерах. Все, что можно услышать в палатке, это звуки того, как люди целуются и сосут член. Девочки постепенно заражаются непристойным зрелищем с руби в главной роли и постепенно теряют чувство стыда. Влажный шум продолжается некоторое время, прежде чем я наконец чувствую, что пришло время забрать девственность руби. Он слишком большой. Все будет хорошо. Просто доверься мне. Теперь, когда я смотрю, другие мальчики учатся у меня, и они приготовились ввести свои члены в девушек в миссионерской позе. Я даже ничего не сказал, но с учетом сказанного, девочки будут чувствовать себя лучше таким образом, чем если бы девственники делали, что хотят. Хорошо, вставьте их. Мальчики раздвигают бедра разом. А-а-а, он большой, ауч, кя-а, гм. Каждая из девушек выражает боль потери девственности, и их лица искажаются, в результате чего мальчики перестают двигаться. Хуже всего оставить все наполовину готовым. Вставьте его в свою женщину полностью. Я также хватаю руби за бедра и вставляю, не задумываясь. Мой член забирает ее девственность, и я чувствую, как что-то разрывается на части. Ах, больно, вождь. Руби говорит, мягко хватая меня за руку. Как и следовало ожидать, с такой разницей в размере сложно избежать боли. Луна и Пипи ласкают ее грудь, пока я целую ее и нежно растираю все ее тело. Когда я вижу, что ее жесткое тело медленно расслабляется, и она успокаивается, я начинаю использовать свои бедра. Пока я двигаюсь медленно, она не кричит, и хотя это простое движение, но внутренняя часть ее дыры обвивается вокруг моего жезла. Она очень тяжело дышит через нос, но когда я облизываю ее шею и стимулирую ее соски, ее дыхание постепенно становится протяжнее. Рано. Я все еще вижу ее. Она о шраме, оставшемся после того, как руби меня порезала. Это не что иное, как царапина, и у меня есть много других шрамов от глубоких ран. Не беспокойся об этом, это намного важнее. Я кладу руку на живот руби. Я тот, кто разорвал мембрану здесь. Эта рана также останется, так, что мы в расчете, верно? Руби слегка улыбается, расслабляется и закрывает глаза, словно оставляя свое тело мне и говоря, что я могу делать все, что хочу. Когда она полностью стала моей, я сую бедра в Руби, затем перевожу взгляд, чтобы убедиться, что с другими девственницами все в порядке. Ах, твой член, как, так круто, уах, я кончаю, кончаю, уу, эй, уже, так быстро, ну как тебе, хорошо, вставь его быстрее, а, ты уже там, мне больше нечего сказать, первый раз, девственники, все такое, кажется, что сейчас они хорошо проводят время, и в следующий раз им просто нужно будет стараться изо всех сил. Мне тоже нужно удовлетворить Руби. Я нежно обнимаю ее, придерживая ее тело, а затем медленно довожу Руби до оргазма, поднимая ее и прося, чтобы Луна и Пипи также помогли. Затем, наконец, когда она хватает меня за плечо и начинает сильно дергаться, я делаю по ней последний удар, прежде чем выпустить мою сперму. А-а-а, нет, как будто отчаянно цепляясь за бревно, чтобы не утонуть, Руби обнимает меня дрожащим телом и принимает мою сперму. Хорошая работа, ты был великолепен, большое спасибо. Руби улыбается и падает, вскоре после этого засыпая. Кажется, комбинация потери девственности и оргазма сделала ее уставшей. Я просто позволю поспать. Далее на очереди Пипи, но это невозможно. Нет, Пипи тоже может. Хорошо, хорошо, я понял. Может быть, когда ты станешь немного больше, я сосу влагалище Пипи, сосредотачивая свой язык на ее клиторе и доводя ее до оргазма. Ее безволосая промежность позволяет мне легко лизать ее, и я не прекращаю заниматься с ней любовью даже после того, как она сквертит, и продолжаю, пока она не теряет сознание. Я пью любовные соки, вытекающие из ее маленького тела, прежде чем положить ее рядом с Руби и дать ей поспать. Хорошая работа. Я благодарю вас за то, что вы взяли мою младшую сестру впервые. Я чувствую то же самое. Это было вкусно. Я надеюсь продолжать обнимать ее в будущем. Да, конечно. Вместе мы женщины вождя. Интересно, кто из нас получит ребенка первой? Учитывая, что она руководит кавалерией лучников, было бы вредно, если Луна забеременела бы первой, но если выбирать между военными миссиями и женскими телами, женские тела выигрывают, поэтому в этом случае ничего не поделаешь. Трахай меня настолько сильно, насколько сможешь, чтобы мы обе могли рожать попеременно. Роды у сестер попеременно. Это странное аморальное чувство делает мой член тяжелым. Это напоминает мне о том, я еще не спал с Луной. Я вставляю его. Д, добро пожаловать в АА. Я следую за удивленным взглядом Луны и нахожу, что один из мальчиков выглядит очень одиноким. В чем дело? Нет, ничего. Кажется, его первая ночь закончилась, и у его ног уже спит измученная девушка. Два других мальчика кончили раньше, чем смогли удовлетворить своих девочек, и заснули, а недовольные девочки ругали их. Кажется, что оставшийся мальчик страдает из-за того, что, хотя он отчаянно двигал бедрами, девочка уже уснула. Он продолжает заниматься сексом плача. Я буду промолчу об этом. Взгляд мальчика направлен не на меня, он не отклоняется от Луны, которую трахают. Я представляю общую картину. Ты влюблен в Луну? Его молчание является ответом. Этот парень был на голову выше других с точки зрения силы. Возможно, он был взволнован тем фактом, что девушку, которой он восхищался, забрал я. Я всегда любил Луну сама. Она достойна и немного рассеяна, и если она рядом со мной. Спасибо за комплименты, Гида, но я уже женщина-вождя. Я вбиваю в нее свой член, пока она говорит. Большой и набухший мясной стержень пробивает дыру Луны и заставляет ее громко стонать. Извините, но она уже моя женщина. Я не отдам ее никому. Я призываю Гида, который потрясен полным изменением характера, которое происходит с девушкой, которой он восхищался. Луна уже моя женщина. Я трахну ее и буду защищать ее. У тебя есть другая девушка, которую ты должен защищать, верно? Гида опускает взгляд на женщину под ним, которая смотрит на него со слезами на глазах, женщину, которая отныне станет его женой. Как и ожидалось, женщина прыгает на грудь Гида, когда думает, что Гида подвергается критике. Я знал об этом, о том факте, что Гида нравится Луна сама, но ты все еще любишь меня. Твоя жена — это я. Все прошло хорошо. В отличие от других парней, Гида все-таки правильно удовлетворил свою женщину. Как я и думал, Ты должен правильно трахать женщину, если хочешь иметь с ней хорошие отношения. Тогда мы начнем, я нажимаю на Луну и толкаю. У жены гида, возможно, возникло чувство соперничества, поскольку она выстраивается в очередь и тоже присоединяется. Только звуки ударов плоти некоторое время разносятся эхом. В любом случае, этот парень бросил мне вызов, желая забрать женщину, в которую он влюбился. Какой интересный парень. Я вознагражу его немного за это. Тебя зовут Гида, верно? Хочешь посмотреть, как выглядит Луна, когда она возбуждена? Эх, я не буду говорить это снова. Я хочу это увидеть. Че что? Я так настойчиво заявляю это, пока его жена смотрит на него. Мне все больше нравится этот парень. Я заставляю Луну встать на четвереньки, пока моя мясная палка все еще вставлена, и подвигаю ее ближе к Гида. А, как и ожидалось, это неловко. По собачьей я крепко хватаю ее задницу и яростно качаю бедрами. Мгновенно теряя рассудок, Луна широко раскрывает глаза, открывает рот и высовывает язык. Наряду со звуками хлопающей плоти Луна издает стоны, как будто она кричит. Расстояние между Гидой и Луной настолько близкое, что они чувствуют дыхание друг друга. Даже сейчас слюна, грязно капающая из ее рта, летит на Гида. Ха-ха. Гида медленно протягивает руки к грудям Луны, хотя они довольно плоские и не слишком сильно покачиваются. Он все равно достает их руками. Но я останавливаю его, глядя на него. Я позволю ему посмотреть, но Луна уже моя женщина, поэтому я не позволю никому больше трогать ее. Кух, ах, кях, что за... Гида стонет и поворачивает свою новую жену, которая все больше и больше ревнует, спиной, а затем вбивает в нее свой член. Его движения бедер безумны, но женщина обязательно это почувствует. Он вкладывает все свои чувства к Луне в свою собственную жену. Мы не можем проиграть и здесь. Я немного приподнимаю Луну и двигаю бедрами еще быстрее. Две девушки, которых грубо таранит их мужчина, приблизились друг к другу и, в конце концов, сложили руки вместе и даже начали целовать друг друга. Я не планировал, чтобы они заходили так далеко, но, поскольку это произошло между девочками, я буду игнорировать это. Гух, ах. Когда я смотрю, я вижу, что сперма вытекает из киски жены Гида. Похоже, что Гида кончил бесчисленное количество раз уже после того, как так сильно стал качать бедрами. Это все же преждевременное семяизвержение, но тебе просто нужно набраться опыта, чтобы стать бесподобным, и когда ты это сделаешь, то сможешь быть хорошим мужем. В конце концов сознание троих становится туманным, и жена Гида достигает своего окончательного оргазма. Гида, я люблю тебя, я кончаю. Два новобрачных сплетают свои языки вместе, когда они в последний раз взаимно достигают оргазма, они падают и засыпают, обнимая друг друга. Эгир сама, я люблю тебя, ах. Луна также шепчет мне слова своей любви, прежде чем упасть и потерять сознание. Я достаю свой мясной прут и быстро пью немного воды. Какая тяжелая работа, но я обеспокоен. В конце концов, я не кончил в Луну, и мой член все еще не успокоился. Кровь от потери ее девственности течет из промежности Руби, и я думаю, было бы весьма плачевно, если бы я снова воткнул Руби. Что? Те, кто зовут меня, это две бедные жены, чьи мужья пошли спать первыми. Это наша первая ночь, но все очень быстро закончилось. Похоже, что вождь еще не удовлетворен. Переходит от своей первой ночи молодоженов к измене. Какие непристойные женщины. Это действительно возмутительно. Хорошо, садитесь сверху. Я сижу со скрещенными ногами и развожу руки. Это также может быть частью обязанности вождя расширять их дыры, чтобы они могли легче рожать. Было бы хорошо, если бы я просто высыпал мое семя, пока я нахожусь в них. На всякий случай я проверю, не проснулись ли другие парни. Мальчик из последней поры, чей член размером с росток фасоли, отчаянно качает бедрами. Ну как, так хорошо, ма. Похоже, они ничего не увидят, поэтому, вероятно, не узнают об этом. Следующее утро. Я слышу голоса мальчиков во сне. Вчера было невероятно. Да, девочки самые лучшие. Я не слышу голос Гида. Как и ожидалось, он устал и, вероятно, все еще спит. Это двое, которые рано пошли спать. Кажется, они суетятся из-за того, что видят, что их собственные жены совершенно измучены. Я заснул до того, как узнал об этом, но я удивительный. Посмотрите на промежность моей жены, повсюду густые семена, и она может забеременеть. Я тоже не знал об этом, но у меня, видимо, огромный член. Киска моей жены, послушай, она настолько зияет, что я, наверное, могу туда засунуть кулак. Похоже, она сильно расширяется, когда с женщиной переспят. Поздравляю. Приятных снов, потому что я устал. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Подразделение эскорта. 50. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 8900 золота. Рабочая сила минус 100. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Старшая горничная. Катрин. Любовница. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Кейси. Призрак. Себастьян. Слуга. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Пипи. Последовательница. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Роу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Леопольд. Штабной офицер. Адольф. Сотрудник по бытовым вопросам. Клэр и Лори. Официальные купцы. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 92. Родившиеся дети. 9. Глава 115.1. Глава 115. Часть 1. Новое оружие и подчиненные. Следующее утро. Вам не нужна награда? На следующий день после приветственной вечеринки и после первой ночи изучения основ, я собирался дать лидерам награду за их заслуги в войне, прежде чем отправиться обратно, но они отказались. Наша преданность изначально исходит от клятвы, которую мы дали горам. Что-то вроде компенсации нам не нужно, но это слишком односторонний обмен. Это хорошо, если они говорят, что им это не нужно, но те, кто потерял свои семьи, могут остаться неудовлетворенными, если они ничего не получат взамен. Я хочу, чтобы они что-то сказали, даже если они сопротивляются. Это то, что я хочу сделать. Просто скажите мне что-нибудь. Лидеры переглядываются, а затем открывают рты, чтобы что-то сказать. Тогда, ради племени, которое понесло наибольшее количество смертей, если вождь мог бы, пожалуйста, подарите женщинам этого племени свое сильное семя. Потомство вождя определенно станет нашей силой на следующие 100 лет. Если у нас есть воины из рода вождя, нам нечего бояться. Их сила будет стоить сил более 1000 человек. Они считают, что важно, чтобы в их семье текла отличная кровь, и для меня было бы блаженством, если бы я мог переспать с их женщинами и впрыскать в них свое семя. Нет более удобной награды, как это. Хорошо, отправьте мне несколько хороших женщин. Что-нибудь еще? Когда я спросил, другой лидер открыл рот. Сопровождают ли вождя его воины с равнин? Да, это так. Это те, кого выбрала Селия, и она возглавляет мою эскорт-группу, что технически делает их отрядом Сели. Их немного, но они элитный отряд, каждый из которых превосходит обычного солдата с точки зрения телосложения и боевых искусств. К сожалению, рядом с вождем есть только воины с равнин, которые защищают его. Мы бы хотели, чтобы наши воины выполняли эту роль. Конечно, я не против, но если они присоединятся к эскорту, это будет означать, что они будут жить в Рафине. Я не буду уделять особое внимание всем, как Пипи, Луне и другим, но они, вероятно, будут в порядке. Я попрошу тех, кто сможет привыкнуть к образу жизни равнин. Я выберу молодых, но не упрямых людей. Я не против. Это отдельно от награды, но я буду снабжать вас большим количеством еды, чтобы вы могли легко сражаться. Будьте спокойны и ешьте до отвала. Адольф тоже кивает мне. Во-первых, они хотели что-то, не похожее на награду, так что это должно быть хорошо. Итак, на этот раз вы хорошо справились. Я не думаю, что буду приезжать к вам некоторое время. Так что, приезжайте в Рафин во время нашего тренировочного периода. Лидеры опускают головы вместе. Ну что ж, куда мне идти, чтобы дать женщинам мое семя? Сюда, пожалуйста, шеф. Избранная женщина ждет меня голой в том месте, куда меня направили. Должно быть, они также подумали о внешности, так как она довольно красивая и молодая, и у нее относительно большая грудь. Если бы я увидел ее в городе, она была бы одной из тех женщин, которым бы я заплатил бы деньги, и поскольку она голая, мой член достаточно твердый. Но это немного. Как и ожидалось, мне будет сложно это сделать. пожалуйста, не обращайте внимания и не пропитайте ее. Проблема в том, что женщина средних лет, одетая в строгое платье, сидит там, где мы с девушкой будем заниматься любовью. Мама, я немного напугана. Что ты говоришь? Ты получишь семя великого вождя. Для женщины не может быть большей радости, чем это. Я знаю, но я слышала, что инструмент вождя такой же большой, как у лошади. Похоже, что их племя обычно посылает женщину сопровождать своих девушек, чтобы следить за ними, когда они забеременеют. На этот раз кажется, что женщина – ее собственная мать. Это особая ситуация, когда нужно переспать с дочерью перед ее матерью. Это не просто шутка между мужчиной и женщиной. Это священный акт получения семени от вождя. Я должен трахнуть дочь перед ее матерью, и, кроме того, эта дочь, кажется, девственница, судя по тому, как она испугалась. Там нет смысла просто думать об этом. Мой член в любом случае уже твердый, так что я должен просто вставить его в нее сейчас. Он войдет в тебя. Я опускаю штаны и раскрываю свой эрегированный пенис. Хи, он как у лошади, как я и думала. Это, мать и дочь смотрят друг на друга и восклицают. Я должен перестать думать об этом. Мать тупо смотрит на член, прикрывая свою дочь и лаская ее гениталии. Поскольку она напугана, она не сможет успокоиться и расслабиться естественным путем. Немного потерев ее дыру, мать, наконец, увлажняет гениталии дочери, капая слюну, скопившуюся у нее во рту. С этим минимальным количеством подготовки, она не должна быть сильно ранена. Если будет больно, не бойся царапаться или кусаться. Я не против, а хорошо. Я обнимаю ее спереди, готовый проникнуть в нее. Губы ее киски, мокрые от слюны, все еще довольно тугие, и я не могу войти, даже если я использую немного силы. Ах, ах, ах, ах, ах. Крики женщины становятся громче, когда я продолжаю акт, хватая ее за плечо и толкая мои бедра. Я слышу, как разрывается ее мембрана, когда мой член проникает в нее целиком, и я чувствую, как он продвигается до самой спины. Извини, будет немного больно там. Хи. В то же время она впивается ногтями в мою спину и зубами в мое плечо. Кажется, она действительно не сдерживается, кусая меня. Я чувствую, как кровь капает с моего плеча. Он ей, как ты могла так поступить с вождем? Я не против. Если женщина кусает меня, это мелочь. Я сдерживаю взволнованную мать и осторожно покачиваю бедрами. Кусай, сколько хочешь, я буду медленно двигаться, поэтому расслабь свое тело. Девушка, которая кричит приглушенным голосом, закрывает глаза и кивает головой. Я довольно сильно порвал ее дыру. Если вы спросите меня, я бы предпочел бы опытных девушек, с которыми я мог бы заниматься интенсивным сексом, но у каждой это бывает впервые. Кажется, мой член довольно большой, поэтому я в конечном итоге причиняю боль девственницам в любом случае. Возникает вопрос, могу ли я вообще с самого начала доставить им удовольствие? Я продолжаю спокойно двигать бедрами, думая о таких вещах. Я хочу как-то заставить себя эякулировать быстрее, но стимуляция слишком слабая для меня, и даже если бы попытаюсь заставить себя чувствовать удовольствие, это займет несколько десятков минут. Девушка уже устала от боли и давления. Я должен кончить быстро. Я облизываю ее шею, зажимаю ее соски и пробуждаю свое собственное возбуждение. Затем моя мясная палка наконец дергается, как будто она готова выпустить мою сперму. Мое семя выходит, теперь, заберемени. Да-да, семя забеременеть. Мать берет томную девушку за руку и присматривает за ней. Я увеличиваю скорость своих толчков и, ударив ее несколько раз, прикрываю ее и крепко обнимаю. Когда дочь крепко обволакивает мужчина, ее лицо выглядит полным удовольствия, и она слегка стонет. Ах, ау. Семя вырывается так сильно. С громким пульсирующим звуком моего семяизвержения живот девушки расширяется. На секунду она выглядит как беременная женщина, а дочь недоверчиво смотрит, как мать гладит ее по животу. Ах, я все еще кончаю, кажется, вышло многовато. Когда я двигал бедрами, получилось гораздо больше спермы, чем я ожидал, из-за ощущения, что я имплантирую семя девственницы. Фу-у-у. Спасибо за усердную работу. Когда я вытаскиваю свой член, из спины вытекает большое количество спермы, и дочь в оцепенении лежит там, глядя в потолок и не в состоянии что-либо сказать. Ее мать благодарит меня, но ее взгляд устремлен на член, который только что оставил киску ее дочери. Он немного грязный, не так ли? Я так думаю. Мой член все еще мокрый от любовных соков и спермы, и ни в малейшей степени не потерял своей жесткости. Я встаю и толкаю свой член к лицу матери. Я уверен, что она поймет, что я хочу, чтобы она отсосала меня. Конечно, проникновение последует сразу же после этого. Я уже прошла тот возраст, в котором я могу получить семя. Я игнорирую ее слова и продолжаю идти вперед, медленно приближая мой член к лицу матери. Следующая девушка, должно быть, ждет вас. Хотя она продолжает отказываться, мать, кажется, очарована при виде моего приближающегося члена, теряя из виду все остальное, медленно открывая рот и высовывая язык. Это ее женский инстинкт. Ее дыхание начинает учащаться, а лицо покраснело. И вдруг, в тот самый момент, когда ее расширенный язык как раз собирался коснуться кончика моего члена. «Вождь, вы закончили? Следующая девушка готова. Лидер возле палатки, должно быть, позвал мне, потому что стало тихо, и больше не слышно стонов. Как будто приходя в себя, мать быстро отдаляется от меня, и я больше не пристаю к ней. Эта девушка была лучшей. Если она забеременеет, ты позаботишься о ней? Да-да, конечно, я буду великолепно воспитывать ребенка нашего племени». Мать не может скрыть волнение от того, что она была так близко от того, чтобы пососать мой член. «Если судьба позволит, я дам тебе отсосать в следующий раз». Я шепчу на ухо матери, прежде чем слегка облизываю ее мочку уха. Женщина эротично вздыхает, прежде чем упасть на землю, не обращая внимания на то, что она находится перед своей дочерью, которая только что потеряла девственность. Она хватает себя за грудь и даже протягивает руку к ее промежности. «Какая милая леди, тогда давайте перейдем к следующей». После этого я составляю компанию в общей сложности еще 7 девушкам, и также прорываю 7 девственных плев. Это не такая уж большая проблема с точки зрения количества, но я должен был быть очень осторожным с девственницами, так что в итоге я непривычно устал. Тем не менее, я впрыснул большое количество семени в каждую, так что все люди, наблюдающие за девушками, радовались тому, что они определенно забеременеют. Так была закончена награда, заключавшаяся в оплодотворении некоторых женщин, и я покинул горный народ. Я вернусь в Рафин вместе с Пипи, Луной и Руби, которые недавно стали моими. Количество людей, с которыми я возвращаюсь, намного больше, чем число, с которым я пришел. 30 воинов из горной нации были добавлены в мое эскортное подразделение, и, поскольку они в конечном итоге адаптируются к жизни в Рафине, они все молоды. Гида, которому я помог с его первой ночью, также там. Кажется, он вызвался сам, несмотря на то, что он был сыном лидера. Я не просил молодоженов покинуть родной город так скоро. Нет, я тоже хочу увидеть новый мир в конце концов. Я думаю, что дети должны желать приключений. Я также хочу, чтобы мой член вырос таким же большим, как у вождя. Это хорошо, но почему ты сравниваешь свою промежность и мою промежность? Я не собираюсь просить тебя сделать что-то конкретное, но ты найдешь ответ в своей работе. Однако ты получаешь минусовые очки за то, что сказал сейчас. Я ужасно извиняюсь. Раньше я упоминал о том, что Гида решил поехать со мной, оставить свою жену после женитьбы на ней. Хотя женщина, которая влюблена в Гида, соглашается, она все равно плачет. Вот почему я поднял девушку и посадил ее на спину лошади Гида. Если ты даже не можешь понять чувства этой девушки, которая обнимает тебя сзади с выражением полного удовлетворения, ты никогда не станешь хорошим мужчиной. Или он думал, что я не приготовил место для его жены.